Глава 46. Старая профессия Линдзе. Аура Леди Сильвер. Каждый эльф клана Ирис определенно не мог ошибиться, когда чувствовал дрожь собственного тела. На втором этаже этого посредственного книжного магазина, примерно там, где была спальня, казалось бы, то, что обладало аурой царства грез, это изначальные ведьмы. Это означало, что царство грез ледяной ведьмы, Сильвер, спустилось сюда и наблюдало за кем-то. И было ясно, что единственный, за кем, возможно, наблюдали, был этот молодой владелец книжного магазина, стоявший перед Дорис. «Мог ли он быть благословленным звездами из пророчества?» Беспокойные мысли вызывали у нее смятение. Дорис искала книжный магазин только потому, что скептически отнеслась к словам охотницы и просто решила попытать удачу. Однако, когда она решила вмешаться, казалось, что весь исход уже решен. Совпадение было просто невозможностью, предписанной судьбой. «Может ли это быть судьбой, которую назначила леди Сильвер?» Дорис, казалось, понимала волю и руководство этого великого существа. Она привела Дорис к богословленному перед ней, и это означало, что леди Сильвер намеревалась реформировать завет с кланом Ирис. Однако Дорис понимала, что леди Сильвер еще не приняла окончательного решения. В противном случае она могла бы просто воплотить свое царство грез в реальность там, где был клан Ирис, и не переживать таких больших неприятностей. Это указывало на то, что леди Сильвер намеревалась подождать и посмотреть. Теперь, будучи помазанником и представителем всего клана Ирис, вполне возможно, что за Дорис наблюдали и судили. Если бы она смогла плавно реформировать Новый Завет и вернуть радостные вести, приходящие в упадок клан Ирис мог бы снова подняться. Напротив, если она не сделает этого, то может стать грешницей, что приведет к гибели клана. Ей нужно было действовать осторожно. Дорис успокоилась мысленно и постаралась не показывать никаких признаков слабости. Она сохранила свою нежную улыбку и показала самое дружелюбное отношение. «Это похоже на... Я слышала о существовании этого книжного магазина от Сиджисю. Она сказала мне, что получила помощь, которая позволила ей решить свои собственные проблемы. И что вы были практически богом». Линдзе был несколько удивлен. Он никогда не ожидал, что Дзиджисю поставит его на такой высокий пьедестал. Но для этих молодых людей неудачи в отношениях, особенно когда их бросил отморозок, несомненно были похожи на падение в пропасть. Более того, попасть в книжный магазин под проливным дождем и встретить наставника, который укажет ей правильное направление, было похоже на сюжет прямо из драмы. Это неизбежно заставило Дзиджисю развить чувство зависимости и почтения по отношению к Линдзе. Однако такой образ мысли и подобного почитания был нежелателен для Линдзе, и он решил, что ему нужно сказать этой богатой девушке, как важно думать самостоятельно, когда они встретятся в следующий раз. Взгляд на мир с научной и рациональной точки зрения должен быть правильным менталитетом. Чрезмерная зависимость от других – это нехорошо. Линдзе покачал головой и усмехнулся. «Бог? Я не такой уж и великий. Это довольно большое преувеличение. Я обычный человек, который управляет книжным магазином, и она, вероятно, слишком сильно полагается на меня». Впечатление Дориса, владельца книжного магазина, напротив нее, полностью изменилось. Первоначальное ее предположение, основанное на словах Дзиджисю, заключалось в том, что этот парень чрезмерно нагло называл себя всеведущим и благочестивым. Но глядя на вещи сейчас, владелец книжного магазина был действительно скромным, и именно Дзиджисю считала его богом после того, как попала под его крыло. «Но поскольку он близок с леди Сильвер, нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что он сравним с благочестивым существом». «Вы слишком скромны», — сказала Дорис. «Она очень хорошо выразила свое уважение к вам. Узнав, в каком затруднительном положении находимся я и мой клан, она предложила мне прийти и проконсультироваться с вами о любых средствах решения моей проблемы». «Клан?» Линдзе был на мгновение ошеломлен, но вскоре обнаружил, что получил просветление после того, как некоторые соображения пролетели у него в голове. Поскольку семья Дзиджисю была такой богатой, знакомство с кланами и тому подобное было ожидаемым. В Нарзине, помимо Верховного городского района, где проживало большинство обычных людей, и Нижнего городского района, где находились инфицированные, был также центральный район, где проживали те самые богатые и могущественные. Практически все знатные кланы с традициями, передаваемыми через века, произошли оттуда. «Ха, значит, эта подруга, которую представила Дзиджисю, у богатых людей обычно есть богатые друзья. Неудивительно, что у нее есть способность создавать косплей такого высокого уровня». Так же, как Джозеф и его механическая рука, это было то, что большинство обычных людей не могло себе позволить. С другой стороны, старина Уилл привел к Джозефу, а Мелисса пришла из-за Джозефа. Теперь эта молодая леди посещала книжный магазин благодаря Дзиджисю. Казалось, что отношения Линзы со своими клиентами на протяжении долгого времени наконец начали приносить плоды. Его клиенты теперь спонтанно рекламировали и хвалили его бизнес. «Это просто круто. Похоже, я раньше не давал достаточно предложений». Линзе по привычке скрестил руки и посмотрел прямо на Дорис. «Итак, в чем ваш вопрос?» — мягко спросил он. Хотя он говорил спокойно, Линзе не был уверен, сможет ли он оказать помощь. В конце концов, задавать вопросы можно было бесплатно. Таким образом, он сначала получит более ясную картину, прежде чем решать, делать ли что-то с проблемой и как это делать. Независимо от того, были ли это проблемы в отношениях, психологические проблемы или академические проблемы, Линзе мог попытаться помочь их разрешить. Но если его попросили помочь решить математический вопрос, Линзе пришлось бы извиниться за то, что он отклонил вопрос. Дорис могла уловить волю леди Сильвер в вопросительном взгляде владельца книжного магазина. Она почувствовала себя сидящей на подушке из игл и осторожно ответила: «С древних времен мой клан передал славу цветка ирис, но с тех пор, как мы утратили поддержку веры, наш клан пришел в упадок, и мы стали странниками без мечты. В настоящее время мы хотим восстановить прошлое нашего клана и позволить цветку ириса снова расцвести». Поскольку леди Сильвер подала ей знак, и ее царство грез опустилось в это место, это, вероятно, означало, что она дала этому существу право выносить суждения. Этот владелец книжного магазина напротив Дорис имел абсолютное влияние, ей определенно нужно было удовлетворить его требования. Линзе приподнял бровь. «Оу, разве этот вопрос не касается моей старой профессии?» «Фольклор». Но это нельзя было просто описать словами «обычаи и традиции». Он относится к долговременной этнической группе или социальному сообществу, сформировавшимся с течением времени, которое постепенно формирует свои собственные традиции и культуру, передаваемые из поколения в поколение. Это включало искусство, верование, семью, календарные системы и многие другие аспекты. Этот ее клан, вероятно, за свою долгую историю пережил несколько непредвиденных происшествий, таких как война, и их убеждения постепенно становились нечеткими. Неспособность восстановить значимые эмблемы своего клана стоила этому благородному клану потери своего статуса, поэтому эта девушка говорила все это. В надежде, что Линзе поможет ей найти историю клана и заново открыть для себя значение эмблемы семейного клана. Или проще говоря, ей нужен был профессионал, который мог бы им сфабриковать относительно полную историю семейного клана, с которой они могли бы согласиться, а затем снова утвердиться в иерархии. Однако для этого требовался надежный профессионал. В противном случае, если бы кто-то почувствовал, что что-то не так, это стало бы проблемой для престижа клана. Однако это уже не маленькая доза куриного супа. «Мне нужно запросить и больше денег». Линзе умнулся по-настоящему ослепительно профессиональной улыбкой. «Не проблема, однако...» Странное выражение появилось на лице Дорис, когда Линзе наполовину закончил предложение. В этот момент слепящий луч света снаружи осветил книжный магазин через окна. «Однако, похоже, у меня снова появились новые клиенты».